Глава третья. А в воздухе висела страшная духота, жара и влага. Месяцы изнуряющего зноя где-то там, далеко на севере, выпарили миллиарды тонн воды из океана, а сменившиеся ветра наконец погнали ее на юг, на юг, на юг. И здесь, у березняков, она выпадает бесконечными дождями. Вода, казалось бы, прибивает пыль, эффект испарения понижает температуру до благостных 35, но дышать в городе в это время легче не становится. Невидимый пар и почти невидимые споры всех растений и грибов, что еще могут как-то размножаться в этом мире, практически непрерывно висят в воздухе. И споры эти очень неприятны, если и не ядовиты, то уж точно вызывают у многих людей отеки слизистых, кашель, насморк и прочие сопутствующие неприятности. Правда, медики замечали, что у детей острая реакция на дожди и цветение степи встречается все реже. Наверное, человек и вправду адаптируется ко всему. Но старший уполномоченный ребенком не был. У него и без пыльцы со спорами от одних сигарет и заседаний в горле першило, поэтому еще до того, как выйти на улицу, он надел свой дорогой, снабженный электрическим вентилированием респиратор, в котором можно было дышать почти с такой же легкостью, как и без него. Конечно, ему не следовало слишком сильно привыкать к подобной роскоши, которая в его далеких экспедициях была либо недоступной, либо вызывающе опасной. Там ему приходилось довольствоваться простыми моделями, хотя бы для того, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания дорогими вещами. Но это там, в песках и полузаброшенных оазисах. Здесь же, в городе, Горохову хотелось жить легко, так, как живут преуспевающие горожане. Он прошел до своего электромобиля 30 шагов, и только когда захлопнул за собой герметичную дверцу и включил кондиционер, снял респиратор. Пожеванов просил вводные по Валерии. Горохов задумался. «Попробуй еще собери о человеке информацию, если он не хотел, чтобы такую информацию кто-то мог собрать. Что можно было сказать о Валере? Ну, к примеру, что это заика с отталкивающей внешностью, почти инвалид с церебральными нарушениями. Еще что? Гениальный самоучка-врач и генетик. Еще. Работал на всякую сволочь. Судя по всему, не бедствовал. Узнать, кого он лечил в последние пару месяцев? Да это первым делом. Еще что?» У него была женщина. Типичная липучка, готовая прилепиться даже к такому, как Валера, если у него есть хороший дом с кондиционером, еда и витамины от проказы. Бабенке не откажешь в некоторой привлекательности. Имя, фамилия, откуда она родом? Скорее всего, все выдуманное. Но нужно будет проверить. Вдруг она настоящая, и о ней есть информация. Ее звали Марта, а фамилия Рябых. Точно, Рябых. Память уполномоченного подводила редко, и он припомнил, что ходила эта Марта Рябых по дому генетика в шортах в обтяжку и малюсенькой майке, которая не прикрывала живота. Ей было что показать. В общем, просидев в машине минут 15, он, наконец, решил все-таки с чего-то начать. Перейти от размышлений к действиям. Он было собрался ехать, но прежде чем тронулся, из черных туч пролилась вода. Дворники и лобовое стекло его хорошей машины, собранные где-то далеко на севере, были больше рассчитаны на пыль и песок, а колеса на сухой грунт. Ну а аккумулятор и вовсе был не очень хорошо защищен от луж. Так что ехал уполномоченный не спеша, зато еще раз успел все обдумать. Район Шиши. Тут с прошлого его посещения кое-что изменилось. Барханы почернели от воды, а колючка и кактусы расцвели буйным цветом, озеленив все проплешины между песчаными волнами. Сам же песок, как и в прошлый раз, начинался прямо там, где заканчивались дома. А дома тут соответствовали местности. Обшарпанные бетонные коробки, которые не очень-то часто красили. Это было особенно заметно в сезон дождей. На сей раз тут было людно, встречались и женщины. Во-первых, потому, что сейчас не было необходимости прятаться от солнца. А во-вторых, они собирали зеленую, вкусную и полезную растительность, выросшую прямо за их домами. Свирепая колючка, которую весь год можно использовать только как топливо, в сезон дождей в изобилии давала прекрасные зеленые побеги. И теперь эта вкуснятина была доступна всем, а не только тем горожанам, у которых имелась куча денег. Женщины несли эти побеги домой в пластиковых тазах и с интересом глазели на дорогой электромобиль, который занесло к ним, скорее всего, случайно. Горохов надел свой прекрасный респиратор и вышел из авто прямо напротив тяжелой двери дома, в которой еще не очень давно жил его приятель. Он не стал сразу звонить в дверь, которая была заперта, а прошелся вокруг дома. Отметив для себя, что песка у задней стены стало еще больше и следов вокруг не было, впрочем, 20 минут назад тут шел настоящий ливень, а еще с крыши дома исчезли все солнечные панели. И лишь осмотрев дом, уполномоченный подошел к двери и нажал кнопку звонка. Но ничего не произошло, он даже не услышал звука. Он еще раз нажал на кнопку, но это скорее для того, чтобы убедиться в том, что звонок не работает. После этого уполномоченный постучал в толстый металл двери ключами, подождал, прислушался и еще раз постучал. И лишь после этого за дверью кто-то ожил и звякнул засов. В приоткрывшейся щели появилось лицо мужичка, может и не старое, но уже тронутое проказой. «Вам кого? Кто вы такой?» — строго спросил уполномоченный вместо того, чтобы ответить на вопрос. «Живу я, тут». Немного растерянно от такой строгости отвечал мужичок. «Тут должны жить другие люди», — все в том же духе продолжал Горохов. И так как на это жилец ему не ответил, он, не дожидаясь приглашения, потянул на себя дверь, которую новый хозяин дома удержать и не пытался. Он вошел и огляделся, но ничего толком не разглядел. В доме окна были очень маленькие, а свет включен не был. Тогда уполномоченный взглянул на стоящего рядом мужичка и, поняв, что тот не пошевелится, чтобы помочь, щелкнул выключателем у двери. Но света не прибавилось. Он еще раз щелкнул и услышал женский голос из темноты. «Да нету у нас тут электричества». Горохов лезет в карман и достает фонарик. На пороге той большой комнаты, где у Валеры была лаборатория с ваннами, стоит женщина. Он светит ей прямо в лицо, она закрывает глаза ладонью, но уполномоченный все равно видит, что ее лицо поражено болезнью. Над губой тяжелый темный желвак и еще одно пятно на подбородке. Шаря лучом фонарика по углам, Горохов проходит дальше, ищет что-то, но толком и сам не знает что. Потом, чуть отодвинув женщину, заглядывает в лабораторию. Ни ван, ни оборудования, даже крепких лабораторных столов и тех нет. Только в тряпье под малюсеньким окном спит ребенок лет 7, кажется, девочка. Рядом с ее импровизированной кроватью краснеет небольшой пластиковый мяч, детское ведро, лопатка. Ребенок. Его как осенило. Конечно, как я мог забыть? Я же собирался выяснить, кто этот мальчик. Марта Рябых познакомилась с Валерой, приведя к нему мальчика с простреленной рукой. Какой-то врач хотел руку ампутировать, но Марта привела его к Валере. Это было месяца два с половиной тому назад. Генетик, кажется, говорил, что этот мальчик был ее родственник. Горохову больше нечего тут искать. Все, что могло напомнить ему о его старом приятеле, давно из этого дома исчезло. «Здесь сейчас, наверное, много пауков», — замечает наконец он. «Пауков-то не очень много», — вдруг обрадовался мужичок тому, что пришедший уже говорит вполне миролюбиво. «Клещи донимают», — сразу подхватила разговор женщина. «Одолели, сволочи?» «А давно вы тут живете?» «Так 3 недели, как приехали», — объясняет мужчина. «Пока работу нашел, я на опреснителе работаю. Пока туда-сюда. Вот прижились. Думаем...» Но Горохов не стал его слушать. Он и так знал, что расскажет этот несчастный человек про то, как они уехали из какого-то оазиса, так как там совсем стало невмоготу, и перебил его. «А когда вы сюда заехали, тут что-нибудь было? Оборудование какое-то? Вещи?» «Нет-нет», — за своего мужичка отвечала женщина. «Ничего не было, ничего. Коробка одна пустая». «И электричества не было, все провода сняли», — дополнил ее ответ новый хозяин Валериного дома. «Ну, ясно». Уполномоченный пошел к двери, а около женщины остановился, полез в карман, хотел достать 0,5 рубля, но под руку попался рубль целый. Он протянул его хозяйке. «Купите себе антибиотиков, купите полный цикл. У вас проказа прогрессирует».